Дмитрий сидит в засаде и стережет Грушеньку. Если она придет к старику, он ворвется и помешает. «А если?» — спрашивает Алеша. Тот прибивает. «А коль если так убью, так не переживу». «Кого убьешь?» «Старика. Ее не убью». «Брат, что ты говоришь?» «Я ведь не знаю, не знаю. Может быть, не убью, а может, убью. Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет своим лицом в эту самую минуту. Личное омерзение чувствую. Вот этого боюсь. Вот и не удержусь». Так подготавливается в нас убеждение в возможности убийства. Оно возможно и фактически, и психологически. Но это не фатум. Митя не должен необходимо убить. Он чувствует свою свободу. Он может и не убить. Тайна его личности непроницаема для него самого. Кто в последнюю минуту победит в его сердце, Бог или дьявол, этого он не знает. Может быть, не убью, а может, убью. Напряжение растет с каждой сценой. Второе столкновение отца с сыном кончается дракой. Подозревая, что отец прячет Грушеньку, Дмитрий врывается в его дом. Он поднял обе руки и вдруг схватил старика за обе последние космы волос его, уцелевших на висках, дернул его и с грохотом ударил об пол. Он успел еще два или три раза ударить лежачего каблуком по лицу. Старик пронзительно простонал. Дмитрий бьет отца, но не убивает. Эта ложная развязка своим низменным характером контрастно подготовляет трагический тон катастрофы. Фигура будущего мнимого убийцы ярко освещена. Мы уже знаем его безудержную натуру, его страсть к Грушеньке, его долг чести по отношению к невесте. Будущий, настоящий убийца окружен еще непроницаемым мраком. Автор сжато рассказывает о трех слугах Федора Павловича, о старике Григории, жене его, Марфе Игнатьевне и лакее Смердякове. Сообщив о рождении Смердякова от дурочки Елизаветы Смердящей, он заканчивает. «Очень бы надо промолвить кое-что и о нем специально, но мне совестно столь долго отвлекать внимание моего читателя на столь обыкновенных лакеев». И потому я и перехожу к моему рассказу, уповая, что о Смердякове как-нибудь сойдет само собой в дальнейшем течении повести. Искусным приемом автор направляет подозрение читателя на Дмитрия, отвлекая их от Смердякова. Он столь обыкновенный лакей, что о нем не стоит много говорить. Значительность этого лица и роль его в преступлении будет постепенно выясняться на протяжении романа. Медленно передвигается рефлектор. По мере того, как мнимый убийца уходит в тень, настоящий убийца выступает в полном освещении. Не менее искусно противоставляется ложный убийца Дмитрий моральному убийце Ивану. Дмитрий избивает отца. Иван удерживает его и защищает старика. Но бешенство первого не так страшно, как холодная ненависть второго. Иван злобно шепчет Алёше. «Один гад съест другую гадину. Обоим туда и дорога. Он оставляет за собою право желать. Не смерти же другого?» — спрашивает Алёша. «А хотя бы даже и смерти», — отвечает тот. «К чему же лгать перед собой, когда все люди так живут, а, пожалуй, так и не могут иначе жить?» В главе «Сладострастники» сопоставляются три сообщника будущего убийства — Дмитрий, Смердяков и Иван. Также драматически показаны и героини. Мы знакомимся с Катериной Ивановной и Грушенькой в эффектной сцене свидания соперниц. Экзальтированная мечтательница Катерина Ивановна приглашает к себе обольстительницу Грушеньку, осыпает ее восторженными похвалами и целует ей руку. Грушенька с благоговением берет ручку Катерины Ивановны, подносит к губам и не целует. «А знаете ли что, ангел-барышня?» — вдруг протянула она самым уже нежным и слащавейшим голоском. «Знаете что, возьму я да вашу ручку и не поцелую». Катерина Ивановна в истерическом припадке кричит. «Это тигр! Ее нужно плетью на эшафоте, через палача, при народе!» Митя говорит о Грушеньке. «Понимаю царицу наглости. Вся она тут, вся она в этой ручке, высказалась инфернальница. Это царица всех инфернальниц, каких можно только вообразить на свете, в своем роде восторг». Поступок Катерины Ивановны характеризует ее всю. «Это именно та самая Катенька, институточка», — продолжает Митя, «которая к нелепому грубому офицеру не побоялась из великодушной идеи спасти отца, прибежать, рискуя страшно быть оскорбленной. Но гордость наша, но потребность риска, но вызов судьбе, вызов в беспредельность, она взаправду влюбилась в Грушеньку, то есть не в Грушеньку, а в свою же мечту, в свой бред, потому что это моя мечта, мой бред». Четвертая книга «Надрыв» посвящена истории оскорбленного капитана Снегирева и подготавливает развитие детской темы «Ильюша и школьники». Параллельно вводится третья героиня Лиза Хохлакова и намечается роман между ней и Алешей. В пятой книге «Про и контра. Идеологически центральная исповедь Ивана и его легенда о великом инквизиторе». На втором плане медленно растет тень двойника Смердякова. В главе, которую автор называет «пока еще очень неясная», лакей убеждает ученого брата уехать в Чермашню. Он уверен, что в эту ночь Дмитрий убьет отца, а потому Ивану не стоит у такого дела сидеть. Тот смутно догадывается о темных расчетах Смердякова. «Ты, кажется, большой идиот, и уж, конечно, страшный мерзавец», — говорит он ему, — и все же решает уехать. Садясь в тарантас, бросает лакею. «Видишь, в Чермашню еду». «Значит, правду говорят люди, что с умным человеком и поговорить любопытно», — твердо ответил Смердяков, проникновенно глянув на Ивана Федоровича. Иван знает, что будет убийство, и умывает руки. Он не сторож брата своего, за чужие поступки не отвечает, но попустительство его фатально превращается в сообщничество. Смердяков намекал на то, что он убьет старика, и был уверен, что Иван его понял и дал свое согласие. Он решился на убийство, так как знал, что тот желает смерти своего отца. Иван был вдохновителем, Смердяков только орудием. Шестая книга «Русский инок» непосредственно следует за исповедью Ивана. Великому инквизитору отвечает старец Зосима. В седьмой книге «Алеша» раскрывается духовная драма Алеши, его падение и восстание, тема его сплетается с темой Грушеньки. Героиня уезжает в мокрое к своему обидчику, которого ждала 5 лет и который, наконец, позвал ее. Отъезд ее — решающий момент в судьбе Дмитрия. Страх потерять Грушеньку доводит его душевную смуту до полубезумного исступления. Мы подходим вплотную к катастрофе. В книге 8 «Митя» автор рассказывает лишь самое необходимое из истории этих ужасных 2 дней в жизни Мити, предшествовавших страшной катастрофе, так внезапно разразившейся над судьбой его. Мите нужно достать 3000, чтобы отдать долг чести Катерине Ивановне. Тогда он будет чист. И тогда начнется другая, обновленная жизнь. Мытарство героя в поисках денег начинается с посещения покровителя Грушеньки, купца Самсонова. Тот посылает его к крестьянину Легавому в село Ильинское. Оттуда он попадает к госпоже Хохлаковой, которая советует ему отправиться на золотые прииски. Узнав, что Грушенька уехала, Митя хватает со стола медный пестик и бежит в дом отца. Кульминационная точка фабулы — сцена таинственного убийства. Темный сад, скрывающий мнимого убийцу, среди кустов бузины и калины ярко освещенное окно, в нем разодетый Федор Палч в полосатом шелковом халатике и щегольском белье, условные стуки Дмитрия, в ответ на которые раскрывается окно и слышится дрожащий полушепот старика. «Грушенька, ты что ли? Где ты, маточка, ангелочек, где ты?» Образы эти незабываемы. Федор Павлович высовывается из окна. Митя смотрел сбоку и не шевелился. Весь столь противный ему профиль старика, весь отвисший кадык его, нос крючком, улыбающиеся в сладострастном ожидании губы его, все это ярко было освещено косым светом лампы слева из комнаты. Страшная, неистовая злоба закипела вдруг в сердце Мити. Личное омерзение нарастало нестерпимо. Митя уже не помнил себя и вдруг выхватил медный пестик из кармана. Но Бог сторожил его. Митя не убил отца. Слуга Григорий гонится за ним, крича: «Отца-убивец!» Перелезая через забор, Митя ударяет его пестиком по голове. На этой потрясающей сцене заканчивается первая часть романа. Напряжение, нараставшее с самого начала действия, разрешилось. Динамический заряд этого приема исчерпан. Вторая половина строится на другой доминанте — загадке убийства. Подготовляется она с необыкновенным драматическим искусством. Узнав, что Грушенька уехала в мокрое к своему жениху, Митя мчится вдогонку. Поляк-жених соблазняется деньгами и отказывается от своих прав на Грушеньку. Начинается разнузданный, неистовый кутеж. Пьяный угар веселья прерывается появлением полиции. Следователь твердо, громко и важно произносит: «Господин отставной поручик Карамазов, я должен вам объявить, что вы обвиняетесь в убийстве отца вашего, Федора Павловича Карамазова, происшедшем в эту ночь». Более патетической ситуации Достоевский никогда не создавал. Следующая книга «Предварительное следствие» посвящена допросу мнимого преступника. Хождение души по мытарствам изображено в форме драматических поединков между обвиняемым и представителями правосудия, исправником Макаровым, судебным следователем Нелидовым и прокурором Ипполитом Кирилловичем. Благородная доверчивость, искренность и высокая человечность Мити разбивается о камень старой рутины и новейшей отвлеченности. На этом контрасте между буквой закона и живым человеческим сердцем основана огромная психологическая выразительность этой сцены. Мы знаем, что Митя не убил, что, защищаясь от обвинения, он говорит чистейшую правду, и в то же время чувствуем, что ему не оправдаться. Тайна преступления от нас еще скрыта, но с каждой минутой в нас растет уверенность, что герой будет раздавлен роком, силой слепой и беспощадной. Десятая книга «Мальчики» развивает детскую тему. В ней на первый план выступает умирающий мальчик Ильюша. Одиннадцатая книга «Брат Иван Федорович», параллельно девятой, «Предварительное следствие». Там изображалось следствие, учиненное по делу мнимого убийцы. Здесь моральный убийца сам выступает в роли следователя. Три свидания со Смердяковым. Загадка убийства, наконец, открывается. Лакей говорит Ивану: «Главный убивец во всем здесь единый выс, а я только самый не главный, хоть это и я убил, а вы самый законный убивец и есть». Иван судит себя и казнит. Знаменитая сцена кошмара. Книга 12 и последняя, «Судебная ошибка», посвящена подробному описанию процесса Дмитрия. Вводится большой сатирический и пародийный материал. Допросы свидетелей в драматизме своем стоят на грани сенсационности. Мужички за себя постояли. Невинный Митя осужден на каторгу. Он 20 лет рудников понюхает. В эпилоге тема Ильюши окончательно сливается с темой Алеши. На могиле бедного мальчика юный человеколюбец исповедует свою веру во всеобщее воскресенье. Рассмотрев идейную архитектонику романа и его драматическую композицию, мы обращаемся теперь к третьей стороне искусства Достоевского, к художественному воплощению. Его герои не аллегорические фигуры, а люди, одаренные могучей жизненной силой. Кажется, что они дышат не воздухом, а чистым кислородом. Не живут, а горят. Напряженной жизненностью наделено все семейство Карамазовых. Федор Павлович, обрюзгший человек 55 лет. У него длинные мясистые мешки под глазами, маленькие, наглые, подозрительные и насмешливые глаза, множество морщинок на жиденьком лице, острый подбородок с мясистым и продолговатым кадыком, длинный рот с пухлыми губами. Он брызгается слюной, когда говорит, у него отвратительно сладострастный вид. Старик гордится своим большим тонким носом с горбинкой. «Настоящий римский», — говорит он, — «вместе с кадыком настоящая физиономия древнего римского патриция времен упадка». Федор Павлович смутно чувствует свое родство. В нем действительно живет душа древнего языческого мира, космическая сила, безудержная стихия пола. В натуре его нечто от Фавна и сатира, вожделение его ненасытимо, так уходит в безмерность. Это совсем не физическая чувственность, ищущая и находящая удовлетворение. Это духовная страсть, жажда, вечная распаленность, сладострастие. Земляная карамазовская сила Федоре Павловича элементарна и безлична. Он любит не женщин, а женщину. Похоть его не возвышается еще до Эроса. За коньячком отец интимничает с сыновьями. Чем-то древним и жутким веет от его признаний. «Для меня даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины. Вот мое правило. Можете вы меня понять? По моему правилу, во всякой женщине можно идти чрезвычайно, черт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь. Только надо бы науметь находить. Вот где штука. Это талант. Для меня мовешек, дурнушек, не существовало. Уж одно то, что она женщина, уж это половина всего. Даже в ельфильки, старые девы, и в тех иногда ты ищешь такое, что только диву даешь на прочих дураков. Как-то ей состариться дали и до сих пор не заметили. Босоножку и мовешку надо сперва-наперво удивить. Вот как надо за нее браться». Но древнее язычество кончилось. Великий пан умер, и фавны превратились в демонов. Федор Павлович не только сладострастник, но и злой шут, циник и богохульник. Невинное бесстыдство природного башка переходит в наслаждение собственным срамом и падением. Фавн более не невинен. Он знает, что похоть его греховна и защищается шутовством и цинизмом. Его бесстыдство — извращение чувства стыда. После непристойных выходок сладострастника в монастыре старец Зосима говорит ему: «Не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего лишь все и выходит». И Федор Павлович восклицает, что прозорливец этим своим замечанием насквозь его прочкнул. «Именно мне все так и кажется», — прибавляет он, «когда я к людям вхожу, что я подлее всех, и что меня за шута принимают, вот потому я и шут, от стыда шут. От мнительности одной и буяню. Стыд, мнительность, уязвленное достоинство, мстительность и упоение собственным позором — таков сложный состав шутовства старика Карамазова. Погруженность в половую стихию делает человека слабым и боязливым. Федор Павлович не верит в Бога, но боится ада. Он намерен как можно дольше на свете прожить. Хочет еще 20 лет на линии мужчины состоять, а для этого копит деньги. Сладострастник — естественный стяжатель. Деньги позволяют ему беззаботно предаваться своей скверне, но не спасают от страха смерти. Он знает свой грех, и для спокойствия ему нужно быть уверенным, что нет ни Бога, ни загробной жизни. «Видишь ли, — признается он Алёше, — я об этом как не глуп, а все думаю, изредка, разумеется, но все ж ведь невозможно ж, думаю, чтоб черти меня крючьями позабыли стащить к себе, когда я помру. А коли нет крючьев, и все по боку, значит, опять невероятно. Кто ж меня тогда крючьями потащит? Потому что уж... если меня-то не потащат, то что ж тогда будет, где ж тогда правда на свете? Это неожиданное признание проливает новый свет на циника и богохульника. Карамазовская безмерная сила жизни в Федоре Павловиче ушла в похоть и разврат, но как ни подавлена она этой низменной стихией, природа ее остается духовной и творческой. Сладострастник судит сам себя и жаждет правды. Более того, он способен, сидя по горло в скверне, мгновениями чувствовать красоту и любить добро. На второй своей жене, сиротке Софье Ивановне, он женился без расчета из-за одной ее красоты. Меня эти невинные глазки, как бритвы тогда, по душе полоснули, — говаривал он потом. Алешу любит он искренне и нежно, и надеется на него, как на последнее, не оскорбляет его религиозного чувства и даже просит помолиться за него. Алеша скорбно размышляет о своей семье. Тут земляная карамазовская сила, земляная и неистовая, необделанная. Даже носится ли Дух Божий вверху этой силы, и того не знаю. Но Достоевский верил в великую и спасающую силу Матери Земли. Без удерж Карамазова отца хаотическое кипение творческих сил, которым предназначено преобразить мир. Это преображение начинается уже в старшем сыне Карамазова, Дмитрии. Молодость его прошла в бурных страстях. В гимназии он не доучился, попал потом в одну военную школу, потом очутился на Кавказе, выслужился, дрался на дуэли, был разжалован, опять выслужился, много кутил и сравнительно прожил довольно денег. Мите 28 лет. Он среднего роста и приятного лица, мускулистый, силен. Лицо его было худощаво, щеки ввалились, цвет же их отличался какой-то нездоровой желтизной. Довольно большие темные глаза на выкате смотрели, хотя, по-видимому, и с твердым упорством, но как-то неопределенно. Сладострастие Федора Павловича выражается двумя внешними знаками — римским носом и длинным кадыком — всепоглощающая страсть Дмитрия обозначена ввалившимися щеками и неопределенным выражением темных глаз. Из трех сыновей старший более всех похож на отца. Он тоже сладострастник, тоже знает постыдную сладость разврата. «Я всегда переулочки любил», — признается на Леше, — «глухие темные закоулочки за площадью. Там приключения, там неожиданности, там самородки в грязи. Любил разврат, любил и срам разврата, любил жестокость. Разве не клоп, не злое насекомое? Сказано, Карамазов. Ракитин характеризует Дмитрия. Пусть он и честный человек, Митинг-то, но сладострастник. Вот его определение и вся внутренняя суть. Это отец ему передал свое подлое сладострастие. Ведь в вашем семействе сладострастие до воспаления доведено. Но материалист Ракитин знает только половину правды о Мите. Сладострастие совсем не вся его внутренняя суть. Темная земляная стихия преображается в горячем сердце Дмитрия в ослепительное пламя Эруса. Он осознает ее как великую, рождающую и творящую силу. Природа открывается им как древняя мать-земля, как божественный огонь, дающий жизнь и радость всему Божьему творению. Космическое чувство Мити находит свое выражение в гимне к радости Шиллера. Трепеща от восторга, он декламирует. «Душу Божьего творения радость вечная поит, тайной силой ображенья кубок жизни пламенит. У груди благой природы все, что дышит, радость пьет». Все создания, все народы за собой она влечет. Нам друзей дала в несчастье грозди и сон, венки харит. Насекомым сладострасти ангел Богу предстоит. Митя читает стихи и плачет. Ему, грубому и необразованному офицеру, послано это откровение Матери Земли. Ему, сладострастному насекомому, дано познать космический восторг. Откуда у него этот мистический экстаз? В жизни его произошло событие, решившее его судьбу навсегда. Митя увидел Грушеньку. «Грянула гроза», — говорит он. ударила чума, заразился и заражен доселе, и знаю, что уж все кончено, другого и никогда не будет. Цикл времен совершен. Дмитрий стал жертвой страшного и беспощадного бога Эроса. В страсти раскрылось ему огненное сердце мира, его космическое вдохновение, дар Эроса. Но Митя знает и другой, темный лик бога, сладострастие насекомых. Это загадочная двусмысленность, это противоречие между хаотической стихией пола и творением в красоте Эроса поражает его суеверным ужасом. Я иду и не знаю, в вонь ли попал я, и позор, или в свет и радость. Ведь вот где беда, ибо все на свете загадка. И когда мне случалось погружаться в самый глубокий позор разврата, а мне только это и случалось, то я всегда это стихотворение о Церере и о человеке читал. Исправляло оно меня? Никогда. Потому что я Карамазов. И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинал гимн. Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой. Пусть я иду и в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки твой сын, Господи, и люблю тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть. Роковой разлад между полом и Эросом — первая загадка, с которой сталкивается Митя. Вторая, еще более страшная, впереди. Пол — движение по кругу, неустанное и безвыходное. Эрос — восхождение, лестница, ведущая ввысь. У Эроса есть цель, идеал — красота. Он творит красоту и поклоняется ей. И вот вторая загадка. Красота — это страшная и ужасная вещь, — говорит Митя. Страшная, потому что неопределенная. А определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, и тут все противоречия вместе живут. Красота. Перенести я притом не могу, что иной, высший, даже сердцем человека и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, окончает идеалом Содомским. Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется о поле битвы сердца людей. Это одна из самых гениальных страниц у Достоевского. Тайна красоты, трагическая раздвоенность эстетического сознания выражена с поразительной силой. Дмитрий знает только один путь к Богу, через Эрос. В любовном вдохновении он жаждет припасть к ризе божества и с ужасом отшатывается. Божество его двулико. Красота вмещает идеал Мадонны и идеал Содомский. «В Содоме ли красота?» — спрашивает Митя. И отвечает: «Верь, что в Содоме-то она и сидит. Для огромного большинства людей знал ты эту тайну, аль нет?» Красота от Бога, красота дыхания Святого Духа, но в падшем мире лицо ее затуманено и искажено. Не она спасет, а ее нужно спасать. В эстетическом сознании тончайшие соблазны. Красота может быть злой, демонической прелестью. Митя не видит выхода из этих трагических противоречий. Ему нужно пройти через очищение страданием, через муку совести и духовную смерть каторги, чтобы загоревшееся в нем пламя Эроса стало духовной силой, преображающей мир.